Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Откровение помыслов и взаимная исповедь. Таинство или освящение, значение таинства Евхаристии. Эпиграф. Признавайтесь друг перед другом в проступках. Послание апостола Иакова, глава 5, стих 16. Чтобы помочь кающимся в осознании своих грехов, в некоторых духовно благоустроенных обителях введено ежедневное откровение помыслов своим духовным отцам и старцам. Этим путем иноки приучаются к ежедневному просмотру своих грехов и духовного состояния. Значение и сущность подобного открытия помыслов так характеризуется епископом Игнатием Брянчаниновым. «Братья ежедневно исповедовали старцу согрешения свои и самые мелочные, даже помыслы, ощущения греховные, и предлагали ему на рассмотрение свои недоумения. Это дело не исполнено необыкновенной душевной пользы. Ни один подвиг не умерщвляет страстей с таким удобством и силою, как этот. Страсти отступают от того, кто без пощадения исповедует их». В тех случаях, когда не открыть помыслы духовнику, откровение помыслов может быть и единомышленному, и близкому по духу духовному брату. Взаимное назидание было рекомендовано христианам еще апостолом Павлом, который пишет фессалоникийцам: «Увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». А апостол Иаков пишет: «Признавайтесь друг перед другом в проступках». И хотя здесь еще и не будет того снятия греха, которое бывает на исповеди у священника, однако на страшном суде у нас будет свидетель того, что мы исповедали свой грех и еще на земле посрамились и постыдились за него, а это не может не послужить для его облегчения. В истории церкви был такой случай. По морю плыли два человека. Один из них был христианин, но совершивший смертный и еще неисповеданный грех. Другой был оглашенный и готовился принять крещение, но еще не успел этого сделать. Поднялась буря, и жизнь обоих была в большой опасности. Оба стали сокрушаться, так как вместе с жизнью терялась у обоих и надежда на спасение души. Но Господь умудрил их, и в своем тяжелом положении они нашли выход. Оглашенный принял от христианина крещение, а тот исповедал ему затем свой грех, как единоверному брату. Здесь нужно отметить, что уже одно искреннее покаяние и сокрушение о соделанном грехе или грехах даже перед собратом во Христе при невозможности исповедоваться у священника может привлечь к грешнику благодать Божию и даровать ему полноту прощения греха и таким образом избавить от душевного недуга или какого-либо наказательного несчастья. Другим замечательным примером взаимной исповеди является старческая деятельность одного благочестивого крестьянина Семена Климовича, жившего недалеко от Оптиной пустыни в конце XIX века. Интересны два случая из его старческой деятельности. Одна семья состояла из четырех женатых братьев, живших вместе с отцом и матерью. Поведение и взаимные отношения их жен было крайне немирное. Непрерывные ссоры, склоки и вражда, неприязненно относились они и к свекру, и к свекрови. Один из братьев вместе с матерью и женой приехали к Семену Климычу с просьбой водворить мир в их семье. Выслушав его просьбу, Семен Климович очень долго, целых три часа, сидел молча, смотря на молодую супругу просителя. Видимо, в это время он усиленно молился за нее и испытывал ее смирение. Затем он обратился к ней с вопросом: «Будет ли она исполнять то, что он ей скажет?» Та ответила согласием. Тогда Семен Климович предложил ей немедленно просить на коленях прощения у свекрови и у мужа за свое поведение, а по приезде домой также просить прощения и у всех других домашних, и затем исповедоваться и причаститься. Молодая женщина тотчас же стала смиренно кланяться всем в ноги и обещала все выполнить, что велел ей Семен Климович. Она действительно исполнила в дальнейшем все обещанное, совершенно духовно преобразилась и стала кроткой, богобоязненной женщиной. В другом случае к Семену Климовичу приехал купец, у которого украли 200 тысяч рублей ассигнациями. На просьбу купца указать его вора Семен Климович ответил, что он не знахарь и не ворожея, и в этом помочь не может. Но он добавил, что уверен в том, что Бог вернет купцу все потерянное, если тот послушает его и сделает все, что он ему предложит. Купец согласился. Тогда Семен Климович предложил купцу рассказать ему, как он приобрел капитал, как торгует, и не было ли во всем этом чего-либо нечестного, обмана и обиды какой-либо. Купец чистосердечно сознался в подобном. Тогда Семен Климович предложил купцу последовать примеру евангельского Закхея и пообещать вчетверо воздать всем обиженным и обманутым, а в грехах принести исповедь священнику. Купец исполнил все предложенное. После этого он нашел записку, где было указано, где спрятаны украденные у него деньги. Их украл его доверенный приказчик, который сопровождал его к Семену Климовичу и присутствовал при этом. Благодатные слова праведника, исполненные страха перед Богом, оживили и спасли сразу две души — купца и его приказчика. Как бы тщательно мы ни старались запоминать и записывать свои грехи, может случиться, что существенная часть их не будет сказана на исповеди. Некоторые будут забыты, а некоторые просто неосознанны и незамечены в силу нашей духовной слепоты. В этом случае Церковь приходит на помощь кающемуся с таинством елеосвящения, или, как его часто называют, соборование. Это таинство основано на указании апостола Иакова, главы 1 Иерусалимской Церкви. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему». Апостол Иаков, глава 5, стихи 14-15. Таким образом, в таинстве или освящении прощаются нам грехи, не сказанные на исповеди по незнанию или же по забывчивости. А поскольку болезнь есть следствие нашего греховного состояния, то освобождение от греха часто ведет и к исцелению тела. Некоторые из нерадивых христиан, пренебрегая таинством Церкви, по нескольку и даже по много лет не бывают на исповеди. И когда сознают ее необходимость и придут на исповедь, то им, конечно, трудно вспомнить все грехи, за много лет сделанные. В этих случаях оптинские старцы всегда рекомендовали таким раскаявшимся христианам принять участие сразу в трех таинствах — исповеди, елеосвящение и причащение святых тайн. Некоторые из старцев считают, что в таинстве елеосвящения могут участвовать через несколько лет и не только тяжелобольные, но и все ревнующие о спасении своей души. Вместе с тем следует указать, что тем христианам, которые не пренебрегают достаточно частым таинством исповеди, оптинские старцы не советовали собороваться без наличия серьезного заболевания. Тем же христианам, которым почему-либо не будет возможности принять участие в таинстве или освящении, нужно помнить указания старцев Варсонофии и Иоанна, которые даны были ученику на вопрос «Забвение уничтожает памятование многих согрешений, что же мне делать?» Преподобные отвечали: «Какого заимодавца можешь найти вернее Бога, знающего и то, чего еще не было? Итак, возложи на него счет забытых тобою прегрешений и скажи ему: «Владыко, поскольку и забыть свои согрешения есть грех, то я во всем согрешил тебе, единому сердцеведцу. Ты и прости меня за все по твоему человеколюбию, ибо там-то и проявляется великолепие славы твоей, когда ты не воздаешь грешникам по грехам, ибо ты препрославлен вовеки. Аминь. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 53. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает, и я в нем». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 56. Этими словами Господь указал на совершенную необходимость для всех христиан участия в таинстве Евхаристии. Самое таинство было установлено Господом на Тайной Вечере. Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело Мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте от нее все, ибо сие есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 26-28. Как учит Святая Церковь, христианин, принимая святое причастие, таинственно соединяется со Христом, ибо в каждой частице раздробленного агнца содержится весь Христос. Неизмеримо значение таинства Евхаристии, постижение которого превосходит наш разум. Оно зажигает в нас Христову любовь, возносит к Богу сердце, зарождает в нем добродетели, сдерживает нападение на нас темные силы, дарует силу против искушения, оживляет душу и тело, исцеляет их, дает им силу, возвращает добродетели, восстанавливает в нас ту чистоту души, которая была у первородного Адама до грехопадения. В размышлениях о божественной литургии епископа Серафима Звездинского имеется описание видения одного старца-подвижника, ярко характеризующее значение для христианина причащения святых тайн. Подвижник видел огненное море. Волны вздымались и бурлили, представляя из себя страшное зрелище. На противоположном берегу стоял прекрасный сад. Оттуда доносилось пение птиц, неслось благоухание цветов. Подвижник слышит голос: «Перейди через это море». Но перейти не было возможности. Долго стоял он в раздумье, как перейти, и снова слышит голос: «Возьми два крыла, которые дала Божественная Евхаристия. Одно крыло — Божественная плоть Христова, второе крыло — животворящая кровь Его. Без них как невелик был бы подвиг достигнуть Царствия Небесного, нельзя». Как пишет отец Валентин Свинцицкий, Евхаристия — это основа того реального единства, которое чаем во всеобщем воскресении. Ибо и в преосуществлении даров, и в нашем причащении залог нашего спасения и воскресения не только духовного, но и телесного. Старец Парфений Киевский однажды в благоговейном чувстве пламенной любви к Господу долго повторял молитву: «Господи Иисусе, живи во мне, и мне дай в Тебе жити». И услышал тихий сладкий голос: «Еды мою плоть и пьяй мою кровь во мне пребывает, и аз в нем». В некоторых духовных болезнях таинство причащения является наиболее действительным врачевством. Так, например, при нападении на человека так называемых «хульных мыслей» духовные отцы предлагают бороться с ними частым приобщением святых тайн. Отец Иоанн Сергиев пишет о значении таинства Евхаристии при борьбе с сильными искушениями: «Если почувствуешь тяжесть борьбы и увидишь, что тебе не справиться одному со злом, беги к духовному отцу своему и проси его приобщить тебя святых тайн. Это великое и всесильное оружие в борьбе». Для одного душевно больного отец Иоанн рекомендовал как средство излечения пожить дома и почаще приобщаться святых тайн. Недостаточно одного покаяния для сохранения чистоты нашего сердца и укрепления нашего духа в благочестии и добродетелях. Господь сказал: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». И, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого». Евангелие от Луки, глава 11, стихи 24-26. Итак, если покаяние очищает нас от скверны нашей души, то причастие тела и крови Господних напояет нас благодатью и преграждает возвращение в нашу душу лукавого духа, изгнанного покаянием. Поэтому по обычаю Церкви таинство покаяния, исповедь и причащение следуют непосредственно одно за другим. И преподобный Серафим говорит, что возрождение души совершается через два таинства, через покаяние и совершенное очищение от всякой скверны греховной пречистыми и животворящими тайнами тела и крови Христовых. Вместе с тем, как бы ни было для нас необходимо причастие тела и крови Христовых, оно не может иметь места, если не предшествует ему покаяние. Апостол Павел пишет: «Кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест он от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Первое послание к Коринфянам, глава 11, стихи 27-30. Как мы видим из слов апостола Павла, таинство причащения будет действенно лишь принадлежащим приготовлении к нему, предшествующей самопроверке и покаянию в грехах. И если последнего не было, то человек обрекается на немощь, болезни и даже смерть. Что могло бы служить для нас показателем того, что мы подготовились к таинству причащения надлежащим образом? Приводим мнение по этому поводу преподобного Симеона Нового Богослова. «Однажды, когда читались богодухновенные слова святого отца нашего Симеона Студийского: «Брат, никогда не причащайся без слез», слушатели, слыша это, а их тут было много, не только мирян, но и монахов из известных и славных по добродетели, удивились этому слову и, посмотрев друг на друга, улыбаясь, сказали единодушно, как бы в один голос: «Стало быть, мы никогда не будем причащаться, но должны остаться все без причастия». Услышав это, я, бедный окаянный, вспоминая наедине о них самих, сказавших это, и о словах их, опечалился и горько плакал в болезни сердца моего, говоря в себе: «Действительно ли они так думают об этой вещи и от души считают это невозможным, и потому произнесли эти слова? Скажите мне, добрейшие братья, почему это невозможно?» «Потому что, — говорят, — одни склонны и расположены к умилению, а другие, имея жестокое и окаменелое сердце, не умиляются и тогда, когда их бьют. Будучи же таковыми, как они могут слезить и плакать и со слезами всегда причащаться? Но откуда, скажите, если знаете, происходит самое то, что они жестокосердны, как вы говорите, и нелегко приводятся в умиление? Отчего один бывает жестокосерд, а другой склонен к умилению? Слушайте, от произволения. Один доброго, другой же злого, и от помыслов. Один злых, другой же не таковых, и от дел. Один боголюбивых, другой от противных. Самовластием произволения каждый делается или умилен и смирен, или жестокосерд и горд. Далее преподобный Симеон разбирает черты жизни деятельной, полной трудов покаяния, что проходящие такую жизнь получают нежное чувствительное сердце и умиление, и у них слезы всегда будут сопровождать причащение. Те же, кто проводит жизнь в самоуслаждении, ленивы, нерадивы, не каются, не смиряют себя, те постоянно остаются с черстым, жестоким сердцем и не будут знать, что такое слезы при причащении. Как пишет архиепископ Арсений Чудовской, «Великое дело принимать святые тайны, и велики от этого плоды. Обновление нашего сердца Духом Святым, блаженное настроение Духа. И сколь велико это дело, столь тщательной оно требует от нас и подготовки. А потому, хочешь от святого причащения получать благодать Божию, старайся всемерно об исправлении своего сердца». Однако здесь следует помнить и слова епископа Феофана Затворника. «Действие таинств не всегда отражается в чувстве, а действует и сокровенно».